понимаю, что со мной. Но время вдруг остановилось. Весь день летаю в облаках, ты постоянно в моих снах. Похоже, я в тебя влюбилась. Не понимаю, что со мной, но я вдруг сильно изменился. Забыты прежние мечты, теперь нужна мне только ты. Похоже, я в тебя влюбился. Горит душа сплошным огнем, и мы прощаемся со сном, а будни в сказку превратили. А чуть кружится голова, и вновь теряются слова, все потому, что мы тогда, чтобы этот миг остановился. Когда в объятиях ты моих, не удержать ни чувств своих, так сильно я в тебя влюбился. Послушай, слышишь сердце стук, оно уже в жизни так не билось. Лишь вспомню я твои глаза, вмиг улетаю в небеса. Как сильно я в тебя влюбилась. Горит душа сплошным огнем, и мы прощаемся со сном. А чуть кружится голова, и вновь теряются слова, все потому, что мы влюбились, мы превратились. А чуть кружится голова.